Он открыл для себя весь мир и жаждет открыть этот мир для всего советского народа. Ему легче это сделать, чем Хрущеву, так как судьба оберегла его от участия в сталинских преступлениях, в подавлении свободы в Венгрии, так же, впрочем, как и от ввода войск в Чехословакию и в афганской авантюре. И еще одно, что меня лично особенно удивляет. Горбачев — это первый за всю историю России истинно парламентский лидер. Где он этому учился, какая генетика здесь сказалась, одному Богу известно. Он знает и любит демократическую работу. Он основал первый советский парламент и ведет все реформы, опираясь на народное мнение, на гласность и демократизацию. Он верит не только в реформы сверху, как верил Хрущев, а в реформацию снизу, которая проходит через душу и дела каждого человека. Надеюсь, что его постигнет удача, и силы правого и левого экстремизма не помешают ему, всем нам, нашему народу, выйти на новую историческую дорогу. Хрущев, знавший так мало о внешнем мире, был глубоко и искренне убежден в превосходстве нашей системы, больше того, в своем собственном превосходстве над западными руководителями. Он гордился тем, что в детстве крутил хвосты быкам, что был из природных рабочих, он искренне презирал Эйзенхауэра, Кеннеди, Аденауэра как выходцев из богатых семей. Он был убежден, что всемирная победа коммунизма — только вопрос времени. Точно так же не любил он интеллигентиков, которых можно использовать, но нельзя допускать до власти. Горбачев сам представляет интеллигенцию. Его политический язык находится на уровне высоких мировых стандартов. Ему присуще понимание плюрализма современных цивилизаций и поиск взаимного их обогащения. Наконец, эпоха. Хрущев руководил страной в момент первого таяния льдов сталинизма внутри страны и холодной войны вовне. Общество, которое выходило из оков сталинского самодержавия, с трудом воспринимало раскованный и разудалый хрущевский популизм. Почти никто на политическом Олимпе и очень мало кто у его подножия был готов к реформаторству Хрущева. Сейчас иное время. Брежневская эпоха глубоко травмировала общественное сознание. Не только ощущением отсталости от бурно развивающегося внешнего мира, но и острым чувством бесчестия нашей жизни. Каждый человек на любом этаже социальной лестницы видел, что чаще всего процветают безнравственные и ловкие люди, будь то в сервисе, на производстве, в искусстве, науке или политике. Кроме того, оттуда из-за бугра все чаще стали доходить звуки, а затем накатываться волны технологической революции. Она размывала границы, она объединяла страны, она ломала идеологические стереотипы. И все же некоторые слабости хрущевского стиля не вполне преодолены нашими лидерами до сих пор. Главных две. Кадры. Давно известная истина. Новая политика требует новых людей. Далеко не всегда торжествует в практике перестройки. Затем экономическая свобода. Она основа и источник не только благосостояния, но и политической свободы. Асимметрия между ними — опасная угроза для общества, его реконструкции. Пока мы не видим на нашем горизонте таких реформаторов, какими были Кардель в Югославии, Эрхард в Федеративной Республике Германии, Охита в Японии, концепция и политика экономических реформ стала ахиллесовой пятой перестройки, источником социальной напряженности и негативным фоном для национальных конфликтов. Сейчас как раз эти рудименты прежней школы реформаторства начинают преодолеваться. Но ранняя весна наступила. Хорошее, однако, такое опасное время. Ее символом стали Горбачев и его реформы. Но, как говорил еще Токвиль, Каждый человек, который начинает реформы, должен знать, что они чреваты революцией. Вспомним судьбу Альенде в Чили –